а на балконе гостиницы — «Матка Боска, Матка Боска! Черносотенцы проклятые, боженька! Харунжи лебедь заодно с Исаулом! Я ему глаза выцарапаю, гаду рыжему!» А внизу бьют, бьют пригладами, плетями, ножными шашек. Рев, виск на всю соборную площадь. «Стройся! Стройся!» — орет с другой стороны полковник Розанов. «Прекратить! Исаул, приказываю!» «Боженька, боженька, полковник Розанов, тут Мезин Исаул, подполковник Коротковский!» Чехословацкие легионеры, исполняя команду капрала Кнаппа, снова оцепили колонну. «По четыре в ряд, по четыре в ряд!» «Четыре шага! Ряд от ряда!» Двинулись, ряд за рядом. Спешили, толкались, подбегая рысью. «Скорее, скорее!» Пани Марина быстро и часто шептала молитву Матке Боске. Юзеф Стромский собрался идти на поиски Евгении. Это ее увезли первые два казака, он в том уверен. Далеко черносотенцы не увезли, где-то прикончат на каче. «Я тоже пойду с вами», — решительно заявила Дуня. «И я, Юзеф, и я». «Город на военном положении», — напомнил Стромский. «Всем вместе опасно идти, будем пробираться за дворками по одному». Смятение, растерянность, подавленность свершилось. Ужасное, вопиющее. Розовело небо, сияли золотые купола собора, казак Таргашин, пришпоривая своего не столь рысистого коня, потерял из виду Харунжева с его жертвою. Со стороны качи неслись истошные вопли истязуемых. «Караул!» — высоко взмыв истошный женский вопль. «Караул! Спасите!» И потом раздались выстрелы. Таргашин увидел, как трое казаков, спешившись у мельницы, полосовали кого-то шашками. Ему показалось, что один из них — Харунжий лебедь. Вопли истязуемых были настолько страшными, что Таргашин, охваченный ужасом, повернул коня и ускакал обратно. Решение спасти Селестину Гриву Харунжму пришло сразу, мгновенно, когда он в колонии не нашел Ивана, и Селестина кинула в его адрес слова, полные ненависти и презрения. Понимал, в тюрьму ее доставят на короткий срок, как-никак работала в Минусинском УЧК. Когда возле гостиницы «Метрополь» началось избиение арестованных, и под Харунжей Коростылев выдернув из колонны женщину, это была Ада Лебедева, ускакал с нею, а за ним трое совладались с каким-то мужчиною, Харунжий спешился и отбил от колонны Селестину, и когда Вельзевул понес его галопом по Архиерейскому, он еще не успел сообразить, что будет делать дальше, хотя и помнил о своей тайной квартире, подготовленной для брата Ивана. По дороге слышал душераздирающие вопли убиваемых откуда-то со стороны мельницы Абалакова. И Вельзевул летел, летел знакомую дорогою вниз, перемахнул Юдинский мост и, не по воле Ноя, на мосту перешел на рысь, повернув к ограде Ковригиных. У Ноя сердце ёкнуло. Вот так штука, ехать в Кронштадт было поздно, время упущено. Оглянулся, не спешиваясь. Казакам не видно, но и Ковригиным стучаться не решился. На виду стоит у ворот, да и дом из ненадежных все-таки осенило. К Абдулле. У Абдулы проживает на тайной квартире Артем. Да и как бы он поехал в Кронштадт под Шиваловым? Как объяснит им, если внесет в дом женщину в гимнастерке, в таком состоянии сразу догадаются из колонны арестантов. Это же обеспеченный провал. Немедля помчался к Абдуле. На его счастье ворота были открыты. Сын Абдулы Энвер выезжал в легковом экипаже, в извоз. Ной въехал в ограду, спешился. «Ай-бай, ай-бай!» — забормотал перепуганный Энвер. «Артема позови быстро! Ай-бай, ай-бай!» Постановал Энвер, направляясь не в дом, а на задний двор, где у семьи Бахтимировых была шорная мастерская и там же баня. Ной снял с Селестину, она была не в состоянии стоять, ноги подкашивались, а взгляд дикий, полный ужаса, перепугана насмерть. Ной держал ее возле себя, и дрожь ее тела передавалась ему. Прибежал Артем в нижней рубахе босиком, увидев Селестину, узнал и от неожиданности остановился, будто его парализовало. «Возьмите ее, скорее!» — напряженно проговорил Ной, и когда Артем подхватил Селестину, не задерживаясь, махнул в седло, развернул Вельзевула и был таков, только цокот копыт раздался в улице. Колонну арестованных нагнал на подходе к тюрьме. Увидев Харунжева, Исаул Потылицын подъехал к нему. «Где жидовка, которую вы увезли, Харунжий?» Ной успел все обдумать. «Плывет в обратном направлении», — твердо ответил он. «Куда плывет? По какому праву вы ворвались?» — спрашиваю. «Разве я не видел, как под Харунжий Коростылев уволок одну? И я за ним следственно. Большевичка же! У меня, слава Христе, все обошлось тихо, без рева и крика. Следственно, тихо! Черт бы вас побрал!» — ярился Исаул. Он готов был лопнуть от злости и, матерясь, предупредил. «Отвечаете вы! Учтите! Это вам не сойдет! Кто вам поручал?» — спрашиваю. Ной вытаращил глаза, взяв себя в руки. «Ну, гад! Этакий хлыщ, а!» «Я-то подумал, суматохе, что брали без особого поручения, и сам потому взвинтился. А кто поручал?» Ничего не ответив, Исаул поехал прочь. Колонна подошла к тюрьме. Разовела тюрьма в лучах восходящего солнца. Трехэтажная, с полуподвалом, красно-кирпичная, за высокой каменной стеной с железными воротами, прозванная в городе гостиницей «Красный лебедь». Она в этот ранний час 27 июля 1918 года ждала измученных и истерзанных арестантов. Путь от пристани и до тюрьмы был кровавым. Чехословацкие легионеры по команде капрала Кнаппа один за другим ушли в тюремный двор. Толпа арестантов сбилась у ворот. Ной не спускал глаз с подтащалого Исаула. Его окружили верные подручные, подхорунжий Коростылев, урядник Черногривов из эскадрона Харунжева «Лебедя», казаки Васютин, Журавлев, Трофим Урван и старший урядник Ложечников. У некоторых были приторочены узлы с вещами казненных. У Ложечникова за седлом лежала шуба Марковского. Ной подъехал ближе. «Прокурора! Прокурора!» — раздался крик арестованных. «Прокурора! Прокурора!» К Исаулу Потылицыну подъехал полковник Мезин. «Заткните им пасти! Дайте им, сволочам, прокурора!» Потылицын скомандовал. «Казаки! Дать большевикам прокурора!» Казаки, пешие и конные, врываясь в ряды арестованных, выхватывали некоторых и били плетями, ножными шашек, кулаками на всю силушку. Полковник Мезин, перепугавшись, ускакал прочь доложить по начальству. Он к сему де не причастен. Трое казаков, Василий Шошин, Трофим Урван и урядник Ложечников, спешились и по приказу Потылицына выволокли на аркане из толпы Тимофея Боровикова. «Тащите его туда, к стене!» — показал Потылицын вправо от ворот тюрьмы. Босоногие в рваных брюках и в такой же рваной гимнастерке, избитый с наполовину оторванным рукавом, простоголовый с арканом на шее, Тимофей шел за казаками, Василием Шошиным и Трофимом Урваном, каратузскими одностанечниками, а сзади его подталкивал шашку и старший урядник Ложечников из того же каратуза. Потылицын и Коростылев ехали на конь. Повернули за угол северо-восточной стены. «Здесь!» — остановил Потылицын, спешившись. «Поговорим, чрезвычайный комиссар. Держите его за руки!»